Опасно здесь, Белый. Они сами выбирали места для привалов и ставили мою палатку в удобном месте. В другой раз я путешествовал в моторной лодке. Со мной был только один туземец, механик, одетый в белый полотняный костюм с помятым тропическим шлемом на голове. Вы не можете себе представить, каким презрением он обдавал меня, чужеземца. Поскольку по-французски он не понимал, я пытался объясниться с ним жестами. Он смотрел на меня скучающим взглядом, в котором сквозила жалость, потом пожимал плечами. Шутка ли, ведь это он, а не я, пускал в ход мотор, который так изумительно тарахтел. Это он едва заметным движением руки направлял лодку, куда ему было угодно. Позже я узнал, что когда мы добрались до места, он презрительно ворчал. Зачем он сюда явился? Даже нашего языка и то не знают. Я пообещал себе, что расскажу для друзей вуаля множество историй, а сам едва коснулся нескольких случаев, и то мимоходом. Дело в том, что случаи в жизни Африки наполнены смыслом только в тех краях, где они произошли. То, что приключилось на берегах Уэле, не поймут в Габоне. Мне хотелось бы описать Африку, изобразить ее общий вид. Но единой Африки не существует. Есть множество разных Африк. Например, Африка специалистов, которая приезжает по контракту, составленному по всем правилам, и в течение 3 лет будут жить в таком-то городе на побережье или в глубине страны, сидеть в кабинетах, при галстуках, в пристяжных воротничках, не видя никаких негров, кроме служащих, да нескольких женщин в пестрых набедренных повязках. Есть Африка заготовителей древесины, которые поднимаются вверх по течению рек и строят поселки на 100-200 рабочих. Есть Африка чиновников, служащих, Африка полная писанина, отчетов и приложений к отчетам. А кроме того, Африка джунглей. Есть пигмеи, живущие в девственных лесах, на деревьях, их не так давно приручили, и теперь они подпускают к себе белых и даже готовы за кусок соли погремасничать и поплясать. Африка строящихся железных дорог. Молодые инженеры, которые борются со всеми и с собой, ради того, чтобы прокладывать рельсы километр за километром. И негры, которые покупают себе жен, а потому годами терпеливо с наслаждением ссорятся из-за козы или мотыги, недополученной в приданое. А еще есть отравители. Но существует и нечто общее. Для белых это прежде всего постоянная забота о тропическом шлеме, с которым нельзя расставаться. Это желание напиться холодной воды, хоть иногда съесть что-нибудь неконсервированное. Наконец, это борьба с прогрессирующей анемией и все нарастающей раздражительностью. Разница только в том, что тех белых, которые живут на побережье, от Франции отделяет какой-нибудь месяц пути, а вот тем, кто оказался в глубине материка, прежде чем увидеть пакетбот, приходится сперва несколько недель путешествовать в Типойе, а потом не одну неделю спускаться вниз по реке. Африка. Покуда вы находитесь там, вы потеете, охаете, еле таскаете ноги и, в конце концов, проникаетесь ненавистью ко всему на свете и к самому себе. Вы клянетесь никогда больше туда не возвращаться, но стоит вам месяц прожить во Франции, и вас охватывает ностальгия. Многим непонятно, почему солдаты с тоской вспоминают грязь, голод,